Поскольку он направляется по личному делу, то, выйдя из здания полицейского участка, оглядывается в поисках такси. Один из офицеров полиции, который запомнил его с той самой воскресной ночи убийства у реки, предлагает подбросить его на патрульной машине. Ребус отказывается. Офицер смотрит на него, будто Ребус нанес ему тяжкое оскорбление. «Все равно спасибо», — примирительно говорит Ребус. Но на самом деле он взбешен. Он злится на Лэма, на самого себя, на дело оборотня, на этого Кенни Откиса, будь он неладен, на Флайта, на Лизу. С какой-то стати она так стремилась на Копперплейт-стрит? И больше всего на Лондон. Куда подевались все эти такси, все эти алчные черные машины, похожие на огромных черных жуков, подстерегающих свою жертву? За последнюю неделю мимо него проносились сотни, тысячи такси, а сейчас все словно сквозь землю провалились. Но он все равно ждет, рассеянно оглядывая дорогу. И по мере того, как он ждет такси, он обретает способность рассуждать и постепенно успокаивается. На кой черт ему понадобилось куда-то ехать? Он напрашивается на неприятности, буквально вызывает их на собственную голову, подобно кальвинисту в черном одеянии, который умоляет покарать его за грехи. Раз! И кнут со свистом опускается на спину. Ребус уже давно сыт по горло всеми религиями. Они все весьма горьки на вкус, причем каждая горька по-своему. Неужели нет такой религии, где человеку не нужно испытывать чувство стыда или вины? Не нужно сожалеть о том, что он гневается или, наоборот, становится равнодушным, даже более чем равнодушным? Неужели нет такой религии, которая допускает сосуществование добра и зла и в мире, и в душе отдельно взятого человека? Неужели нет религии для тех, кто верит в Бога, но не верит в религию? И куда подевались все эти чертовы такси? Ну и к дьяволу. Он подходит к ближайшей патрульной машине и стучит в окно, размахивая своим удостоверением. «Я инспектор Ребус», — заявляет он. «Не могли бы вы подбросить меня до Гоуэр-стрит?» Здание колледжа показалось Ребусу как никогда пустынным. Он даже испугался, что секретарша могла запросто уйти пораньше в преддверии надвигающихся выходных. Но нет. Она была на месте, словно верный слуга в заброшенном замке. Ребус откашлялся, и она подняла глаза. «Да», — спросила она, — «чем я могу вам помочь?» Видимо, она не узнала его. Ребус достал удостоверение и сунул ей под нос. «Инспектор сыскной полиции Ребус», — веско проговорил он, — «Скотланд-Ярд. Я хочу задать вам несколько вопросов о докторе Фрейзер». В глазах женщины промелькнул ужас. Ребус испугался, что переборщил, и изобразил на лице улыбку, мол, не волнуйтесь, чего вам бояться, я не по вашу душу пришел. Улыбка получилась очень даже миролюбивой, но ужас в глазах женщины не исчез. Напротив, она еще больше всполошилась. «О, Боже!» — лепетала она. «О, Господи, Господи!» — она посмотрела на него. «Как вы сказали? Доктор Фрейзер? Но на факультете нет никакого доктора Фрейзер!» Ребус дал описание Лизы. Женщина резко подняла голову. «А, Лиза! Вы про Лизу?» «Но это какая-то ошибка. Лиза здесь не работает». «Нет, конечно, боже мой, хотя вполне может быть, что она время от времени подменяет кого-нибудь, только и всего. Господи, Скотланд-Ярд! Но я надеюсь, она не...» «Что она натворила? Она здесь не работает?» Ребусу показалось, что он ослышался. «Тогда кто она? Лиза? Одна из наших студенток». «Студенток? Но она же...» Он чуть не сказал, слишком старая. «Одна из наших старших студенток», — пояснила секретарша. «Боже, она что, попала в беду?» «Я уже приходил к вам», — сказал Ребус, — «и вы мне ничего не сказали. Почему?» «Приходили?» Она внимательно изучила его лицо. «Да, теперь я вспомнила. Ну, в общем, дело в том, что Лиза попросила меня никому не говорить. Почему?» «Из-за ее диплома», — объяснила она. «Она пишет работу по... как же это называется?» Она открыла ящик стола и достала оттуда листок бумаги. «Ах да, психология расследования тяжких преступлений. Она мне все объяснила. Ей нужен доступ к полицейским расследованиям, а для этого необходимо завоевать доверие. Сами понимаете, полиция, суд, ну и так далее». Она сказала, что притворится преподавателем. Я сказала ей, не делай этого, я предупреждала ее, но она твердила, что у нее нет другого выхода. В полиции никто не стал бы возиться со студенткой, так ведь? Ребус не нашелся, что ответить. «Конечно, нет. Никто не стал бы возиться со студенткой». «С какой стати?» «Значит, вы ее прикрывали?» Женщина пожала плечами. «Лиза весьма настойчивая молодая особа. Она сказала, что, возможно, мне не придется врать. Я просто буду говорить, что ее нет на месте, или что у нее сегодня нет уроков, что-нибудь в этом роде. Она думала, что никому не придет в голову ее проверять». «А кто-нибудь уже проверял?» Да, конечно. Вот, например, сегодня мне звонил мужчина, с которым у нее было назначено интервью. Он хотел убедиться, что она действительно преподаватель колледжа, а не какая-нибудь журналистка из Ноузи Паркер. Сегодня? Интервью сегодня? Что ж, по крайней мере, эту встречу она будет вынуждена отменить. А кто был этот человек, осведомился Ребус. Вы запомнили? «Кажется, я записала», — сказала она, взяла толстый блокнот, лежавший у телефона, и принялась листать его. Он представился, но я не могу вспомнить его имя. По-моему, в Олд-Бейли... Да, точно. Она договорилась встретиться с ним в Олд-Бейли. Как правило, если кто-нибудь называет имя по телефону, я тут же записываю, а сейчас... Очень странно. «Может, в корзине для мусора?» — предположил Ребус. «Может». Неуверенно протянула она. Ребус поставил на стол маленькую плетеную корзинку для мусора и внимательно изучил ее содержимое. Конфетные обертки, карандашная стружка, пластиковый стаканчик, скомканные бумажки, куча каких-то обрывков. «Нет, слишком большая», — говорила она, пытаясь развернуть одну из скомканных бумажек. «Или нет, слишком маленькая», пока, наконец, Ребус не выудил из корзинки листок и не положил его на стол. Листок был испещрен какими-то рисунками, иероглифами, каракулями, телефонными номерами, адресами и прочей ерундой. «А!» — воскликнула она, ткнув пальцем в угол, где было что-то нацарапано едва различимым бледным карандашом. «Может, это?» — Ребус приблизил листок к глазам. «Да, именно это он искал, вне всяких сомнений. Спасибо», — сказал он. «О, боже мой!» — вздохнула секретарша. «Неужели она попала в беду по моей вине? Лиза в беде? Что она сделала, инспектор?» «Она солгала нам», — сказал Ребус, — «и поэтому теперь вынуждена скрываться». «Скрываться? Но она ничего подобного не говорила». Ребусу показалось, что у этой дамы, мягко говоря, не все дома. Дело в том, что она и сама не предполагала, что все так обернется вплоть до сегодняшнего дня. Секретарша энергично закивала. «Да, но ведь она мне звонила около часа назад». Ребус напрягся и нахмурил брови. «Звонила?» «Да, она сказала, что звонит из Олд-Бейли. Хотела узнать, нет ли для нее каких-нибудь сообщений. Сказала, что у нее еще уйма времени до второго интервью». Не тратя времени на вопросы, Ребус схватил трубку и быстро набрал номер. «Я хочу поговорить с Джорджем Флайтом». «Минуточку, пожалуйста». В трубке раздался щелчок, а потом чей-то голос произнес. «Отдел убийств, детективный сержант Олш. Это инспектор Ребус». «Да?» — сухо осведомился голос. «Мне надо поговорить с Флайтом. Это срочно». «Он на совещании. Так позовите его, я же сказал вам, это срочно. Может, ему что-то передать?» Цинично осведомился сержант, намекая на то, что уж они-то знают, что его так называемая срочность выеденного яйца не стоит. «Кончай выкобениваться, Олш! Передай трубку Флайту. Или кому-нибудь, кто, в отличие от тебя, думает головой, а не задницей». Еще один щелчок, затем гудки. Повесили трубку. Секретарша смотрела на Ребуса вытаращенными от ужаса глазами. Вероятно, психологи никогда не выходят из себя. Ребус попытался ободряюще улыбнуться, но вместо улыбки вышла какая-то жуткая гримаса. Он слегка поклонился, прежде чем уйти. И она проводила его до самой двери взглядом перепуганного до смерти человека. Ребус чувствовал, что его лицо горит от гнева. Лиза Фрейзер обманула его, обвела вокруг пальца, как круглого идиота. «Боже, что он ей наговорил?» Думал, что она и вправду хочет помочь по делу оборотня, а Лиза всего лишь пишет дипломную работу. Боже, что он ей наговорил? Что толку теперь вспоминать? А вдруг она все записывала на пленку? Или делала заметки в блокноте после того, как он уходил? Теперь уже не важно. Важно то, что она для него была воплощением чистоты и порядочности в этом мире хаоса. Двуликий Янус. Она использовала его. Боже, она даже спала с ним. Интересно, постель входила в диплом как часть эксперимента? Как теперь увериться в обратном? Ее чувства казались ему неподдельными, но... Он открыл ей свою душу, она ему свое тело. Не очень равнозначный обмен, сука! Прошипел он, остановившись как вкопанный. Маленькая лживая сука! Почему она ничего не сказала ему? Почему не объяснила все как есть? Он бы помог ей, нашел бы для нее время. Нет, не нашел бы. Он лжет самому себе. Студентка? Диплом? Он указал бы ей на дверь. Вместо этого он выслушал ее, поверил ей. Многому у нее научился. Да, это правда. Он узнал много нового о психологии, о мышлении убийцы. Прочел в ее книгах. Да разве это важно? Важно то, что все пошло прахом, когда он узнал, что она обманула его. Сука. Но голос уже немного смягчился. Словно рука, сдавившая горло, медленно разжалась. Он сглотнул и сделал несколько глубоких вдохов. «Успокойся, Джон. Что толку переживать? Какая теперь разница?» «Разница есть», — отвечал он себе, — «ибо он все еще неравнодушен к ней. Или был неравнодушен и надеялся на взаимность. Нет. Кого ты пытаешься обмануть? Посмотри на себя. Тебе за 40, у тебя лишний вес. Ты так и не смог подняться выше инспектора. И если Флайт сдержит свое обещание, покатишься вниз. Ты разведен, твоя дочь пустилась во все тяжкие. Кто-то в Лондоне, вооруженный кухонным ножом, знает, где находится Лиза. Вот где истина». Он хватался за Лизу, как утопающий хватается за соломинку. Старый дурак. Он стоял у главного входа в здание, его одолевали сомнения. Стоит ли теперь выяснять отношения или же пустить все на самотек, никогда ее больше не видеть? Раньше ему нравились открытые конфликты. Это раззадоривало, подогревало его. Но сегодня, пожалуй, нет. Она поехала в Олдбейли на интервью с Малькольмом Чамберсом. И сейчас, должно быть, вешает ему лапшу на уши, показывает свои липовые документы, завораживает его словом «доктор». Конечно, все восхищаются Малькольмом Чамберсом. Он умен, на его стороне закон, он загребает деньги лопатой. Ребус знавал полицейских, которые ему в подметке не годились. Некоторые с трудом могли досчитать до 2, не говоря уж о 3. Лиза будет очарована Чамберсом. Сначала, возможно, она будет испытывать к нему неприязнь, потом к ее неприязни примешается чувство восхищения, а потом она, чего доброго, влюбится в него. Что ж, удачи ей. Он решил возвратиться в отдел, сказать всем «до свидания», собрать вещи и, не мешкая, отправиться домой. Они и без него прекрасно обойдутся. Дело катится в никуда, до тех пор, пока оборотень не нанес очередной удар. Но, с другой стороны, они уже так много знают о преступлении, что того и гляди, раскусят его, как перезрелый персик. А может, он еще успеет укусить Лизу Фрейзер? Какого дьявола она забыла в Олдбейли, когда ей сейчас нужно сидеть в укрытии? Ему необходимо срочно поговорить с Флайтом. Где он мотается, черт бы его побрал! А черт бы вас всех побрал! — пробормотал Ребус, глубоко засовывая руки в карманы. К нему, громко переговариваясь, направлялись 2 студента. В их речи звучал ярко выраженный американский акцент. Они были весьма оживлены, как, впрочем, и все студенты, обсуждающие ту или иную научную концепцию, полной решимости перевернуть мир. Они собирались войти в здание. Ребус посторонился, чтобы пропустить их, но они прошли не мимо него, а сквозь него, словно он был всего лишь тенью какой-то нематериальной субстанции. «Ну, это как его? Я думаю, я и нравлюсь, но я не уверен, что я готов к этому. Как его?» «Вот тебе и вся концепция», — подумал Ребус. «С какой стати студенты должны отличаться от всех остальных людей? С какой стати они должны думать и говорить о чем-то другом, кроме секса?» «Ага», — согласился второй. Ребус поделился про себя. Не жарко ли ему в плотной белой толстовке, еще более плотной клетчатой куртке? На улице было душновато. «Ага», — повторил американец. Его акцент напомнил Ребусу о более мягком канадском акценте Лизы. «Она мне сказала...» — голос американца становился все тише и тише, по мере того, как они удалялись вглубь здания, что ее мать ненавидит американцев, потому что один американец чуть не изнасиловал ее во время войны. Усек? Усек? Он уже слышал это выражение. «Но где?» Он засунул руку в карман пиджака и достал оттуда сложенный листок бумаги, развернул и начал читать. «Я не гомосексуалист». «Усекла?» Это была фотокопия письма оборотня. «Усек?» «Значит, в письме есть оборот, свойственный заокеанским соседям?» «Странный способ начинать послание, ничего не скажешь». «Усек?» «Имеется в виду, я тебя предупредил, берегись». Он начал письмо с этой фразы, рассчитывая на то, что адресат обратит на нее внимание в первую очередь. Но почему именно «усекла»? Что они знают об оборотне? Они подозревают, что он знаком с полицейской процедурой. Значит, либо он прежде был судим, либо сам работает в полиции. Они считают преступника мужчиной, если Джен Кроуфорд не врет. Ей показалось, он достаточно высок. В ресторане Лиза пыталась набросать психологический портрет. Не любит новшеств, консервативен. Большую часть времени не только кажется нормальным, он и является нормальным, и, по ее словам, представляет собой психологически зрелую личность. И он отправил ей письмо из почтового отделения в восточной части центрального Лондона. Не там ли это, где расположен Олдбейли? Он вспомнил о единственном визите в это старинное здание. Зал суда Кенни Уоткис на галерее, встреча с Малькольмом Чамберсом. Что же он сказал тогда Джорджу Флайту? «Флайт, мне не нравится, когда меня сажает в лужу моя собственная команда. Усек? Ты усек, Джордж?» «Боже правый!» Все части головоломки вдруг разом встали на свои места, и нарисовалась ужасная, невероятная картина. «Ты усек, Джордж? Мне не нравится, когда меня сажает в лужу моя собственная команда». Малькольм Чамберс учился в Штатах. Об этом ему сказал Флайт. Оказавшись на новом месте, в незнакомой обстановке, волей-неволей перенимаешь особенности разговорной речи. «Ты усек?» В Лондоне Ребус с трудом пытался избежать искушения заимствовать некоторые обороты речи своих собеседников. Учился в Штатах. А теперь он с Лизой Фрейзер. Со студенткой Лизой. С психологом Лизой, чье фото напечатано во всех газетах. «Ты усек?» «Ох, как же оборотень должен ее ненавидеть! Она же психолог! А ведь именно психологи объявили всему миру, что он голубой, утверждая, что им удалось постичь его душу. Он-то был уверен, что с ним все в порядке. Но на самом деле это было не так. Иначе какая неведомая сила овладевала его разумом? Олд Бейли расположен в Сити. Вероятно, оборотень был крайне раздосадован, если допустил такую ошибку, послав ей письмо с почтовым штемпелем этого района. Это был Малькольм Чамберс. Малькольм Чамберс — оборотень. Ребус не мог ничего объяснить, у него не было никаких доказательств, но он все равно это знал. Словно какая-то темная волна накрывала его с головой, обволакивала, душила его. Малькольм Чамберс — человек, знающий все о полицейской процедуре, человек вне всяких подозрений, человек, чья совесть чиста, как хрусталь. Ребус бежал. Бежал по Гоуэр-стрит, надеясь, что он на правильном пути к Сити. Бежал и одновременно вертел головой в поисках такси. Наконец он заметил черную машину на углу у Британского музея. Но туда уже садились пассажиры, студенты или туристы. Жизнерадостные японцы с камерами на груди. Их было четверо. Двое мужчин и две молодые женщины. Ребус сунул голову в заднее окно машины. Там уже сидели двое. «Вон!» — заорал он, указывая на тротуар. «Да ты чего? Спятил, что ли?» Водитель был так тучен, что едва повернул назад голову. «Я сказал, вон!» Ребус схватил туриста за руку и потянул. То ли парень оказался худеньким, то ли Ребус обнаружил в себе недюжинную силу, но тот, как пушинка, вылетел из машины, возмущенно бормоча что-то пронзительным голосом. «И ты тоже!» Девушка поспешно выбралась из машины, и Ребус плюхнулся на сиденье, захлопнув за собой дверцу. «Трогай!» — завопил он. «Я не двинусь с места, пока...» Ребус сунул свое удостоверение прямо в стекло, отделявшее задние сиденья от передних. «Инспектор Ребус!» — выкрикнул он. «Речь идет о жизни и смерти! Мне срочно надо в Олд Бейли! Вы вправе нарушать все правила дорожного движения, потом я сам с этим разберусь. Только заводите побыстрее свою телегу, черт бы вас побрал!» Водитель, не мешкая, включил дальний свет и рванул с места. «Посигнальте!» — скомандовал Ребус. Водитель молча подчинился. Машины, как по команде, расступились, освобождая им путь. Ребус сидел на краю сиденья, вцепившись в него обеими руками, чтобы не очень мотало. «Когда мы там будем?» «В это время дня?» «Минут через 10-15. А что случилось, шеф? Они что, не могут без тебя начать?» Ребус горько усмехнулся. «В этом-то вся и проблема. Как раз без него оборотень может начать в любое время. Мне нужно ваше радио», — сказал Ребус. Водитель опустил стеклянную перегородку. «Пожалуйста», — ответил он, протягивая Ребусу небольшой микрофон. Он проработал водителем такси 20 с лишним лет, но такого пассажира еще не встречал. Честно признаться, он так разволновался, что только на полпути вспомнил, что забыл включить счетчик. Ребус объяснил Флайту все как мог, стараясь не впадать в панику. Тот отнесся скептически ко всей истории, но согласился послать в Олд Бейли своих людей. Ребус не винил его за недоверие. Трудно оправдать необходимость задержания одного из толпов общества, основываясь лишь на интуиции. Ребус вспомнил, что еще говорила Лиза Фрейзер о серийных убийцах. «Все они порождение своей среды. Это люди с неудовлетворенными амбициями, которые убивают тех, кто стоит выше их на социальной лестнице». К Малькольму Чамберсу это, безусловно, не относится. А что она говорила об оборотне? Что он не склонен к прямому открытому конфликту, а потому нападает сзади, и что, по-видимому, это проявляется и в повседневной жизни. Ха! К черту теорию! Но теперь Ребус начал сомневаться в собственных догадках. Боже, а если он ошибается? А вдруг теория права? Получается, что у него, а не у оборотня, не все в порядке с головой. Но потом ему на ум пришли слова Джорджа Флайта. «Ты можешь выстроить сколь угодно четкий психологический портрет убийцы, но это не даст тебе ни малейшего намека ни на его имя, ни на его адрес. Психология — это хорошо, никто не спорит, но старое доброе полицейское чутье во сто крат надежнее». «Почти приехали, шеф». Ребус едва сдерживал дыхание. «Успокойся, Джон, успокойся». Однако у входа в Олд-Бейли он не заметил ни одной полицейской машины. Ни сирен, ни вооруженных офицеров полиции, только суетящиеся около входа люди. Конец рабочего дня, толкотня, смех, шутки. Ребус, не расплатившись с водителем и не оставив чаевых, «я потом все улажу», толкнул тяжелую стеклянную дверь. За пуленепробиваемым стеклом стояли двое из службы охраны. Ребус сунул им под нос свое удостоверение. Один из них показал в сторону двух вертикальных стеклянных цилиндров, через которые осуществлялся допуск в здание строго по одному человеку. Ребус подошел к одному из цилиндров и подождал. Ничего не произошло. Потом он вспомнил, нажал на кнопку, и дверь цилиндра открылась. Он вошел внутрь и прождал, казалось, целую вечность, прежде чем скользящая дверь закрылась за ним, и дверь впереди него медленно открылась. У металлоискателя стоял еще один охранник. Ребус, сжимая удостоверение в руке, быстро прошел через металлоискатель, пока, наконец, не предстал перед пуленепробиваемым стеклом приемной. «Чем я могу вам помочь?» — спросил один из охранников. «Я ищу Малькольма Чамберса», — ответил Ребус. «Он адвокат. Мне срочно нужно его увидеть. Мистер Чамберс? Одну минуту. Я проверю». «Видите ли, я не хочу, чтобы он знал, что я здесь», — предупредил Ребус. «Я просто хочу знать, где его можно найти». «Одну минуту». Охранник отошел в сторону, чтобы посоветоваться с напарником, потом начал внимательно изучать листок бумаги, прикрепленный к доске объявлений. Сердце Ребуса бухало, как молот. Он чувствовал, что оно вот-вот взорвется. Он не мог терять ни секунды. Надо было что-то делать. «Спокойствие, Джон. Меньше суеты, больше дела», — как говорил его отец. «Но что это значит, черт подери? Неужели суета не имеет никакого отношения к делу?» Охранник возвращался. «Да, инспектор. Сейчас мистер Чамберс беседует с одной юной леди. Мне сказали, что они наверху. Наверху — это значит в вестибюле перед залами суда».